Капитана Шатле нет на месте. Перед ним стоял лощеный хлыщ в безупречно скроенном костюме. «А можно я ее подожду?» «А вы по какому вопросу?» Фрер заколебался, объяснять слишком долго, и решил разыграть медицинскую карту. «Я психиатр. Занимаюсь мужчиной с вокзала Сен-Жан, потерявшим память. У меня для капитана есть кое-какая информация. Конфиденциального характера». Полицейский недоверчиво смерил Фрера глазами. Промокший плащ, весь в каких-то листьях и травинках, грязные ботинки. «Она скоро будет», — все же сказал он. «Присаживайтесь». Фрер уселся на стул в коридоре. Он находился на втором этаже главного полицейского управления Бордо, на улице Франсуа де Сурди. Огромное, недавно выстроенное белое здание напоминало айсберг, плывущий по городским кварталам. Насколько он понял, на этом этаже располагались кабинеты офицеров полиции. В помещении было пусто, хотя со всех сторон доносились звуки, свидетельствующие о присутствии людей. У сыщиков разгар рабочего дня. Матиас сидел напротив двери в кабинет Анаис, над которой висела табличка с ее именем. Это был отдельный кабинет со стекленной стеной, в эту минуту не закрытые жалюзи. Он огляделся. Его посетила безумная идея. А что, если проскользнуть в кабинет и сунуть нос в папку с делом Минотавра? Прочитать, что именно полиции известно про Виктора Януша? Совершенно дикая идея. Но раз возникнув, она не желала уходить. Фрер снова огляделся по сторонам. В коридоре по-прежнему ни души. Он встал, словно просто решил размять ноги, и небрежным жестом повернул дверную ручку. Открыто. Он вошел в кабинет и аккуратно притворил за собой дверь. Первым делом опустил жалюзи. Посмотрел на часы. 15:10. Он дал себе на обыск кабинета ровно 5 минут. Ни минуты и больше. Несмотря на дождь и ранние сумерки, света хватало, чтобы не зажигать лампу. Он быстро окинул взглядом помещение. Типовая офисная мебель. Ни на стенах, ни на столе. Ничего, что говорило бы о личности хозяйки кабинета. Фрер подумал, что его собственный кабинет в клинике выглядит точно таким же холодным и безликим. Так, где тут могут храниться папки с делами? Справа металлический стеллаж, напротив шкаф с раздвижными дверцами. Ну и, конечно, сам стол, заваленный бумагами и снабженный ящиками. Ему не пришлось долго искать. Интересовавшие его материалы лежали сверху бумажной кучи. Читать протоколы допросов было некогда, зато он рассмотрел фотографии. Труп в яме. Бледное в татуировках тело истощенного человека. Черная бычья голова на плечах. Жертва словно вынырнула из глубин первобытных времен, населенных фантастическими созданиями, персонажами, холодящих кровь мифов. Но качество съемки и печати, напротив, несло на себе след современности. Снимок из газеты, из рубрики «Происшествий». Только происшествие случилось на заре веков. Он быстро листал бумаги, фотографии из морга, лицо Филиппа Дюрюи, освобожденное от чудовищной маски, асимметричное, изуродованное лицо. Следующая папка — фотографии того же парня, сделанные в полиции при задержании. Мальчишка, подведенные черным карандашом глаза, в руках табличка с нанесенными мелом цифрами. Итак, ранее убитый уже имел дело с полицией. Еще папки. Стопки протоколов. Читать некогда. Наконец, в последней папке отчет криминалистической лаборатории об обследовании места преступления. В том числе листок с фотографией отпечатков пальцев, обнаруженных в ремонтной яме. Это отпечатки Виктора Януша. В коридоре раздались шаги. Фрер окаменел. Шаги удалились. Он посмотрел на часы. Ему пришлось прищуриться, чтобы разглядеть стрелки на циферблате. 15:16. Он уже 6 минут в кабинете. Она из шатле вот-вот придет. Он еще раз посмотрел на фото с отпечатками пальцев. Его осенила новая идея. Порывшись в ящиках, он нашел перьевую ручку, извлек из нее чернильный картридж, достал из принтера чистый лист бумаги и шмякнул посередине жирную кляксу. Затем окунул в чернила все 5 пальцев и приложил их к краю листа. Матиас сравнил свои отпечатки с отпечатками Виктора Януша. Он ничего не смыслил в дактилоскопии, но в данном случае это и не требовалось. Сходство бросалось в глаза. 1 идентичный отпечаток. 2 идентичных отпечатка. 3 идентичных отпечатка. Итак, он — Виктор Януш. Доказательство тому лежало у него перед глазами. Неопровержимое доказательство. У него в голове как будто что-то щелкнуло. Он мгновенно изменил первоначальный план. Преступнику особенно выбирать не приходится. У него 1 выход — бежать. Фрер быстро свернул листок и сунул в карман. Вставил картридж во вторучку. Убрал ее в ящик стола. Закрыл верхнюю в стопке папку и попытался навести на столе относительный порядок. Затем приоткрыл дверь. Убедился, что в коридоре по-прежнему пусто, и с самой непринужденной походкой направился к лестнице. «Эй, вы!» Матиас шагал по коридору. «Эй, подождите!» Фрер остановился, напустил на лицо равнодушное выражение и обернулся. По вискам у него тек пот. К нему направлялся давешний пижон. «Это вы дожидались капитана шатле?» Он сглотнул комок в горле. Комок никуда не делся и хрипло выдавил из себя. «Я? А у меня больше нет времени». «Жаль, она только что звонила, сказала, что будет с минуты на минуту». «Я не могу больше ждать, потом с ней свяжусь». Полицейский нахмурился. 6-е чувство сыщика. От Фрера, несмотря на все его усилия, за милю веяло страхом. «Никуда не уходите», — он уже не просил, а приказывал. «Она сейчас будет». Фрер опустил глаза. То, что он увидел, заставило его побелеть. Полицейский держал под мышкой папку, на которой значилось «Виктор Януш, Марсель». В глазах у Фрера потемнело. В голове не осталось ни одной мысли, язык отказывался ему повиноваться. Сыщик кивнул в сторону стоящих вдоль стены стульев. «Да вы присаживайтесь, а то видок у вас...» «Лекос, иди сюда! Ты должен на это посмотреть!» Голос доносился из одного из кабинетов. «Садитесь и не вздумайте уйти», — повторил Фреру пижон. И развернулся на каблуках. В паре метров дальше его поджидал коллега. Оба скрылись в кабинете и закрыли за собой дверь. Фрер по-прежнему стоял. В висках у него стучало. Ноги подкашивались. Что ему оставалось? Опуститься на стул и сидеть, пока за ним не придут? Чтобы арестовать? Вместо этого он, стараясь не топать, быстро пошел по коридору. С открытой лестничной площадки был виден вестибюль 1-го этажа. Он двинулся вниз. Ступенька, еще ступенька. Невероятно, но он добрался до вестибюля. Пересек просторное помещение, заполненное гулом голосов. Или это шумело у него в голове, входная дверь чуть-чуть дрожала. Или это плыло у него в глазах. Ему оставалось преодолеть всего 2 метра. Он чувствовал опасность за спиной. Но она появилась перед ним. Сквозь двойное остекление двери он увидел машину, из которой выходила она из шатле. В следующую секунду он развернулся и пошел к расположенным справа туалетам. Скользнул в кабинку и запер дверцу. Его сотрясала внутренняя дрожь. А еще через минуту он уже шагал по блестевшей от дождя улице. Одинокий, потерянный, но свободный.